Следующий его роман «Человек-невидимка» тяготеет к реализму. В удивительном сочетании психологической и бытовой достоверности с не оставляющим читателя ощущением фантастичности происходящего, своеобразное эстетическое чудо романа. Как заметил автор одной из биографий Уэллса, у Герберта Уэллса увидеть значит поверить, но здесь мы верим даже в невидимое. «Человек-невидимка» — снова роман о науке. Но тема, поднятая в «Острове доктора Моро», лишена здесь романтической отвлеченности. Читатель попадает не на затерянный остров, а в обстановку провинциальной Англии. Речь идет о конкретно обрисованном обществе и отношениях его с ученым. Гриффин, герой этого романа, личность незаурядная. Он заметно выше жалкого мещанского мирка, в котором волей судьбы очутился. Но Уэллс не только противопоставляет Гриффина буржуазному обществу, но и показывает, как оно отражается в нем самом. Много позже Уэллс писал, что отношения ученого и буржуазного общества подчиняются устойчивой схеме. Ученый делает открытие, кто-то другой на нем обогащается. Гриффин собирается сам воспользоваться своим открытием. Но тем самым создается новая последовательно буржуазная система его отношений с обществом, хотя и опосредствованная применительно к свойствам этой личности. Не о деньгах он печется. Он самоутверждается иным способом. Он всегда был непохожим, изгоем, человеком, которого общество пыталось нивелировать, подчинить себе. Теперь он сам постарается подчинить себе общество. Но как и ради чего? Отнюдь не для того, чтобы преобразовать его в самых его основах, и путь его к власти будет не менее кровав и жесток, чем у любого его предшественника. Средства Гриффина так же аморальны, как и его цель. Он мечтает с помощью террора установить личную свою диктатуру. На первый взгляд между ним и смешными мещанами, копошащимися вокруг него, целая пропасть. В действительности Гриффин выражает их подлинное качество только в сублимированном виде. Он так же корыстен и самососредоточен, как и они. И разве они только смешны? Не они ли объединяются в страшную стаю, которая травит Гриффина? Между Гриффином и окружающими различия в масштабе, а не в сути. Герой «Человека-невидимки» истолкован в согласии с эстетикой критического реализма. Гриффин таков, каким его сделало общество. Оно отразилось в нем, как в капле воды. Мы узнаем, как складывался его характер, и видим его в прямом общении с другими людьми, сформированными тем же обществом в других условиях. Они объясняют нам его, он их. Человек показан через общество, общество через человека.